Микаэль. Какой же я идиот. Просто непроходимый идиот. Зачем я предложил Еве стать ее партнером? Я должен сосредоточиться только на хоккее. Если что-то пойдет не так, даже думать не хочу, как это отразится на отце. Злость на самого себя я вымещал на мелких камушках, которые попадались по пути, нещадно пиная их в разные стороны. Я собирался просто понаблюдать за ее тренировкой. И место в самом верху трибуны у колонны подходило для этого идеально. Меня там увидеть не могли, зато я видел все прекрасно. Это реально звучит по-сталкеровски, просто мне хотелось увидеть Еву в ее страсти. Она хорошо держалась, пока тренер гоняла ее по льду, оценивая форму. Но неуверенность, которая поселилась в ней из-за этого мудака, ее бывшего, как паразит, не давала расправить ей крылья. Надеюсь, я никогда его не встречу, иначе боюсь не сдержаться и хорошенько вмазать ему. Ладно, сделанного уже не воротишь. Если Ева согласится на мои условия, я с удовольствием буду кататься с ней. Мне хочется кататься с ней. Это была мечта, которая, как мне казалось, не осуществится никогда. Мне нужно было проветрить голову, поэтому до дома я решил пройтись. К тому же ранняя осень, мое самое любимое время года, когда листья на деревьях Торонто начинают менять свои цвета с зеленого на палитру золотых, красных и оранжевых оттенков. Солнце все еще согревало своим мягким теплом, словно желало одарить всех последними каплями летнего тепла перед наступлением прохлады. Небо над городом было высоким и прозрачным, а воздух наполнен свежестью и ароматом сухой листвы, которую ветер лениво гоняет по тротуарам. Признаться, в таком большом городе мне некомфортно, поэтому при любой возможности я возвращаюсь в дом своих родителей в пригороде. Окна в квартире были открыты, хотя я точно помню, что уходя закрыл их. А это может значить только одно — Чарли снова у меня. Поэтому я даже не удивился, найдя его развалившимся на диване с геймпадом в руках. «Тебе пора скидываться за аренду», — улыбнулся я, бросая в коридоре спортивную сумку. «Если это была шутка, то я оценил. Кстати, где ты был? Мы же договаривались зависнуть вместе». Я запустил ладонь в волосы и немного их взъерошил. «Ты снова был на льду?» Чарли — единственный, кто знал о моем тайном увлечении. Это случилось еще в первый год нашего обучения. Я выбрался на каток ночью, чтобы попрактиковаться в фигурном катании, а Чарли решил удивить очередную девицу сексом в кабинете тренера. Тогда-то он меня и застал. И как бы он ни говнился в жизни, Клейстон был хорошим другом. Он не стал меня высмеивать или рассказывать команде, хоть я и не стесняюсь своего увлечения, а искренне поддержал. Наверное, именно в тот момент и родилась наша дружба. Я плюхнулся рядом с ним на диван и взял второй контроллер. Чарли играл в какие-то гонки. «Кажется, я влип», — справедливо констатировал я. «Все из-за той новенькой?» «Ее зовут Ева», — ответил я чуть резче, чем мне хотелось. «Кажется, теперь я буду выступать вместе с ней». Клейстон присвистнул. «Ты планируешь нас знакомить, или как мудак будешь и дальше продолжать ее прятать?» «Она должна быть в пятницу на отборочных у девчонок, если все пойдет по плану». Я снова мысленно вернулся к Еве и нашему небольшому столкновению на льду. Это ощущалось как нечто особенное. Ее хрупкое тело в моих руках. Господи, я пропал. Мне нужна эта девушка. Ева еще не поняла, как попала. Я сделаю все, чтобы она стала моей. Она уже моя. Просто пока не знает об этом».